И тут Созинов замечает, что вся его одежда и руки покрыты вздувшимися пиявками. Он вскакивает и с отвращением принимается отрывать черные кусочки противной слизи. На руках остаются красные шершавые пятна. И сейчас же проступает маленькими капельками кровь. Пиявки забрались в складки одежды, впиваются в тело, приходится выйти на берег и быстро раздеться. Над болотом уже тихо. С метелки камыша спорхнула на бережок трясогузка и в припрыжку побежала по траве, то опуская хвостик до самой земли, то задирая его вверх. Вбежала в солнечный кружок, удивленно стала, вобрав головку в плечи, заиграла на солнце оттенками своего оперения и словно в гнездо спряталась в ямку, выдавленную лошадиным копытом. Простонала в зарослях выпь. Большими неправильными ячейками белели в береговой расщелине шмелиные соты, над ними кружились золотисто-черные басовитые шмели. «А ведь враги могут еще прийти сюда», — думал Созинов, разглядывая соты и надевая выжатую черную от влаги гимнастерку. «Непременно придут», — решил он, зная немецкую педантичность. Он осторожно вышел на вырубку, засеянную рожью и просом, прижимаясь к земле, пополз в глубину поля и удобно расположился на клинышке травы возле почерневшего пня, окруженного как венком пахучими переспелыми ягодами лесной клубники. Долго теребил недомолоченные колоски ржи, утоляя почерневшими зернами острый голод, потом закусил клубникой и лег лицом к солнцу. Он уже засыпал, когда над трясиной снова раздались взрывы гранат и автоматные очереди. Стрельба не затихала до самого вечера. «Всех чертей на болоте поглушит», — злорадно усмехнулся Созинов, зябко пожимая мокрыми плечами. «Только бы малярию не схватить». Он поежился, вспомнив зыбкие приступы привязчивой болезни. А ночью он снова шел по звездам на восток. Голод сделал тело легким, и, казалось, ноги едва касаются земли. Злое упорство и отвага придавали сил, и не раз приходило в голову, будет о чем порассказать друзьям. Верилось, что рано или поздно он доберется до заветной цели. Перед самым рассветом, убедившись, что на дороге не видно свежих следов шин и немецких сапог, он зашел в маленький полусожженный хуторок. Долго и настойчиво стучал в окно. Наконец в хате зашуршало, и на пороге появился высокий старик. «Какой черт спать не дает? Свои, дедушка. Свои на фронте воюют. Они пугают стариков налетами. Чего тебе? Хлебца бы. Хлебца? А сам домой тащишься? К жене, вояка. Ох, и не ласковый же вы, дедушка. А с чего бы мне ласковым быть? Что ты меня на свадьбу зовешь или на попойку? Куда же ты?» — озабоченно остановил он лейтенанта. «На перекрестке полицай, как болячка торчит. Еще попадешь ему в лапы». Он вынес из хаты чуть надрезанную буханку с втиснутой щепоткой соли. «Счастливо тебе, коли добрый человек!» И поклонился, вздыхая и что-то шепча про себя. Туманными предутренними полями Созинов спешил к лесу. Справа от хуторка полусонно пел ручеек, сбегая по глинистому оврагу в пруд. Ветерок покачивал стебли Петрова батага, а глобля чумацкого воза спускались к земле. У опушки на серую дорогу выполз искалеченный корень дерева. От пруда низко метнулись кем-то напуганные утки-черниди, мелодично посвистывая темно-серыми крыльями, поравнявшись с лесом, они резко повернули в сторону. «Это неспроста», — подумал Созинов и остановился. И тут же раздалось угрожающее «Хальт!». Лязгнуло оружие, и от деревьев отделилась группа ощетинившихся автоматами немцев. Бежать было поздно. Созинов сильным незаметным движением разодрал внутри карман брюк. Наган с единственным патроном скользнул вдоль ноги и упал на землю. Носком сапога Созинов отбросил его в овес и с тоской взглянул на немцев. Как долго его ощупывают скользкие руки, выворачивают карманы, забирают деньги. «Военный?» — спрашивает стройный эсэсовец с длинными руками. «Нет». «Врешь». Он сбрасывает с головы лейтенанта фуражку и бьет ручкой пистолета по лицу. Допрашивают в лесу, возле машины, и через несколько минут ведут в село. Середина большой площади обнесена колючей проволокой. В загородке полно людей. Дуло в винтовке Созинова вталкивают в узкий проход, и лейтенант, едва не наступая на ноги пленным, смешивается с молчаливой сонной толпой. За изгородью лениво шагают часовые, окутанные серым туманом. Неподалеку расходятся во все стороны широкие дороги, но доступ к ним прегражден ржавой колючей проволокой. «Да, невеселые твои дела, Михайло», — подумал Созинов, морщась, и вдруг почувствовал холодную дрожь озноба. Этого еще не хватало. Закусив похолодевшие губы, он прилег на землю рядом с неподвижным бойцом в больших стоптанных башмаках, на которые спустились обмотки. Все тело неудержимо тряслось, стянутое ледяными обручами. Воздуха не хватало. От холода ныли пальцы, точно были в ссадинах. «Ты что, подучий болеешь?» Маленький юркий красноармеец в длинной потертой шинели схватил его за ноги. «Пусти, малярия у меня», — устало проговорил Созинов, яростно до боли сжимая веки. «Вон оно что!» Боец выпустил его и осторожно укрыл шинелью. «Тут у нас один сержант забился было в подучий, так его надзиратель на месте прикончил. У них болеть нельзя». Только ты от мертвого подальше отодвинься. Прямо головой об него стукаешься. Где мертвый? Михайло поднялся на локте. Рядом с тобой лежит. Боец показал на человека в стоптанных башмаках. Вчера вечером умер. Немного бы пораньше, раздели бы догола. У них ничего не пропадает. Даже подштанники снимают в долине смерти. Культурный народ. Он сплюнул. Созинов еще слышит неторопливую речь, еще напрягаясь, схватывает отдельные слова, но уже не может уловить смысла. Горячая волна заливает голову, и все тело, и он отделяется от потеплевшей вдруг земли и точно уплывает куда-то. Усталый, ослабевший, он просыпается в полдень от выстрелов. Или это показалось ему? Теперь эти звуки и во сне человека не оставляют, не давая ему отдохнуть. Но нет, в воздухе пахнет горелым порохом. Неподалеку за проволокой щелкают затвором. До него снова доносится неторопливая речь. «В детей стерва стреляет, культурный народ!» Лейтенант видит, как рассыпается по огородам белоголовые и черноголовые детские фигурки. Вот мальчонка зацепился ногой за ботву. На солнце блеснула желтая восковая тыква и растянулся на картофельной грядке. А через несколько минут опасная игра возобновилась. Из-за хат, с огородов, с улиц появились ребятишки с оттопыренными карманами, пазухами. Когда ленивый глаз часового отвлекался в сторону воспоминаниями или мечтами, они кидали за изгородь краюшки хлеба, яблоки, морковь и стремглав убегали подальше от колючей проволоки. Измученные, обросшие, почерневшие пленные набрасывались на эту убогую еду, жадно впивались в нее, прижимаясь к земле. Но многим было уже не до еды. Только запавшие страшные глаза с мутными, холодными зрачками светились из глубоких впадин.